Глава седьмая. Гештальт. После появления Ду события развивались стремительными темпами. Члены ордена все же опустили оружие, получив прямой приказ своего главы. Илаю вели в лазарет, она все еще не пришла в сознание, а проигравший парень смотрел на меня очень пристально, оценивающе. В отличие от своих подчиненных, ненависти в его глазах не было. Было принято решение поговорить в более уединенном месте внутри поместья. Здание филиала ордена в этом месте еще даже не начали строить, поэтому они временно заняли казармы и пустующий замок для своих нужд. «И что это было?» — устало выдохнула девушка, плюхнувшись в одно из кресел и разливая по бокалам крепкий алкоголь вместо привычного вина. «Для чего все это затеяно?» «Изначально у меня были совсем другие планы», — спокойно произнес я, отхлебнув немного. «Действительно крепкий, не гномы ли его сделали?» «Настолько крепкая выпивка обычно их удел». Но все пошло не по сценарию. «Да я видела это своими собственными глазами!» Юлия пыталась успокоиться, но ее всю еле заметно потряхивало. Все-таки груз ответственности висит на девушке большой. «Теперь члены ордена начнут сомневаться в нашей силе, а некоторые вообще могут его покинуть. И это проблема?» — удивленно приподнял я брови. «Не думаю, что в ордене тогда такие нужны», — убегающая, столкнувшись с небольшой трудностью. «То, что они покинут орден, полбеды», — задумалась девушка, внимательно что-то пытаясь увидеть на дне своего стакана. «Но вот слухи, которые начнут расходиться...» «Здесь тоже не вижу никаких проблем». Алкоголь довольно сильно ударил в голову после сражения. Все же оно мне далось довольно нелегко, мои раны не зажили до конца, а пришлось выложиться чуть ли не на максимум. Сражаться против высшего эльфа и призрака — крайне непростая задача. Окажись эта парочка более опытной, и мое поражение было бы неизбежно. Разве Диана не раскинула свою сеть над всем континентом? Стоит просто отдать указание, чтобы ее люди сразу же избавлялись от появляющихся слухов. «Ты хоть представляешь, насколько это трудоемкий процесс?» — подняла она на меня глаза. «Легче их просто игнорировать, чем пытаться заткнуть рот говорившим. Прозная о таком наши недоброжелатели, и мы можем получить в несколько раз больше проблем, чем имеем сейчас. Нам с тобой не доводилось ни разу пересекаться, но вижу, ты хорошо осведомлен о делах нашего лорда». «Более чем», — я не сдержался и ухмыльнулся. «Как обстоят дела с Блур?» «Ее преследователи пока не проявляют никаких признаков активности. Выступать против рода Рюриковичи в открытую гномы не могут, иначе может разразиться война между континентами». Мы осушили свои бокалы, поэтому было принято решение наполнить их вновь. Да и связываться с Дварфимом не сильно бы и хотелось. «Почему?» — не удержался я от вопроса. «По полученной от Димитрия информации, на континенте проживает огромное разнообразие самых редких и таинственных рас, встретить которые в других местах попросту невозможно». Она достала мировую карту и показала мне на ней обсуждаемый континент. «С трех сторон он окружен океаном, а с четвертой соединяется с Атласией при помощи горного кряжа, считающегося непроходимым. Для человека, но не для проживающих на том континенте существ. Ввязавшись с Дварфимом в войну, множество невинных гражданских пострадает, а сама война нам ничего хорошего не принесет. Но, видимо, так считаем только мы, раз гноми-ликвидаторы разгуливают так спокойно по нашей территории. Очень неприятные известия. Да еще и упомянули имя этого мерзкого предателя. А не замешан ли он во всем этом? Да нет, зачем ему это? Блур обязана получить лучшую защиту из возможных. «Вы сейчас очень сильно напоминаете моего господина», — пристально взглянула она мне прямо в глаза, но быстро их отвела и улыбнулась. «Он тоже любит заботиться о своих подчиненных, даже тогда, когда мы этого не замечаем». «Таков уж человек наш господин». Вернул я ей улыбку, и девушка вроде как успокоилась. Все это время она сидела как на иголках и только сейчас расслабилась. «Есть информация о турнире?» турнире? Видимо, алкоголь ударил ей в голову даже сильнее, чем мне. Примерно с минуту она соображала, пока не хлопнула себе кулаком в ладошку. Видимо, вспомнила. Название сильнейшего их молодого поколения? Насколько мне известно, все академии и множество родов отправят своих лучших бойцов на это мероприятие. Но далеко не каждый сможет пройти даже отборочные. Тем более в этом году будут участвовать и эльфы Некрории, с которыми у нас шаткий союз. А эти эльфы действительно суют свои уши во все дела все чаще. Каждый раз мне приходится сталкиваться с упоминанием об этих ушастых. Кстати, нужно будет позже спросить у Лисисы по поводу Сильви. Пока никаких вестей от моей напарницы не было, что крайне странно. Участие эльфов вызовет огромный резонанс среди людей. Нельзя позволить им победить в организованном нами турнире, иначе мы окажемся унижены на своей же территории. Люди наверняка будут выставлять своих сильнейших воинов и магов, а значит и критерии к отбору будут максимально жесткими. В своих силах я не сомневаюсь, но не уверен, что смогу легко победить на турнире, особенно если не будет ограничений по возрасту. Имена участников уже известны, резко стал я серьезным. Списки участников не открывают до самого начала соревнований, боясь нечестной игры. Юлия ненадолго задумалась. Но разве турнир — это та вещь, которая необходима молодому господину? Насколько мне известно, он планирует принять в нем участие. Девушка резко подскочила после этих слов и начала расхаживать по комнате. Поэтому лучшим решением будет отправить несколько сильнейших членов нашего ордена, так, для перестраховки. Сама же понимаешь, врагов у господина много, и на турнире они могут попытаться его достать. Есть у меня на примете парочку подающих надежды новичков. Юлия уже вовсю в голове придумывала стратегию. К сожалению, мне отправляться нельзя, господин оставил орден на меня, а раз он будет занят, то мне остается лишь заниматься порученной работой. Я с нежностью посмотрел на девушку. Все ее слова, в частности касающиеся меня, всегда излучают тепло и нежность. Неприятно ее таким образом обманывать, сидя перед ней и представляясь другим человеком, но особого выбора у меня и нет. Раскрываться сейчас не в моих интересах. За мной тянется длинный хвост из неприятелей, а самые настырные из них — магические мечники. Одну попытку убить меня они уже предприняли. Вполне вероятно, что в ближайшее время захотят закончить начатое. Да и не хватало еще, чтобы за мной гонялись люди из академии. Ректор не упустит возможности схватить меня, если узнает о моем местонахождении. В итоге, как бы сильно мне не хотелось врать Юлии, надо, и для ее же безопасности в частности. «Глава, вы в курсе, против кого я сражался на тренировочной площадке?» «Конечно, в курсе, но мне было нужно именно так поставить вопрос». «Илая — одна из светлых эльфов, перебравшаяся к нам из Некрории по программе обмена, а парня зовут Сержо. Сержо Пропердели», — с максимально серьезным выражением лица произнесла она род парня. «Мне же еле удалось сдержаться, чтобы не засмеяться». Да уж, повезло пареньку с основателем рода, ничего не скажешь. Дай угадаю, он тоже прибыл сюда из Некрории по обмену? Юлия просто кивнула, а у меня полностью сошелся пазл. Осталось только выяснить, что здесь забыл один из призраков. Хотя, Юлия здесь глава или так погулять вышла? Нет, я, конечно же, буду за ней присматривать, но... Такие вопросы она должна научиться решать сама. Мне же остается только помочь ей советом. Не знаю, захочешь ли ты выслушать совет от такого человека, как я, но я все же попытаюсь. Держи ухо востро с этими двумя, они могут оказаться далеко не теми, за кого себя выдают. Желательно попросить Диану узнать о них как можно больше информации. Она справится, даже с учетом того, что эта парочка с другого континента. Справишься? А у меня есть другой выбор. Немного поникла девушка, расстроившись после моих слов. «Могу я узнать о них хоть небольшую подсказку? Пока эти двое не доставляли неприятности и вели себя хорошо, поэтому я и не обращала на них внимания». «Ты точно уверена, что хочешь получить подсказку?» — спокойно произнес я, в голове прокручивая возможность раскрытия личности этой парочки. Не хотелось бы их спугнуть. Мне нужно узнать, для чего они вообще вступили в орден. Слишком резкие движения могут заставить их сбежать, а этого хотелось бы избежать. Впрочем, информацию Юлии я все же раскрою, если попросит. «Нет, мне захотелось самой узнать ответ», — резко произнесла она, удивив меня своим настроем. «Когда ты будешь готов приступить к тренировкам? Твоя сила нам может пригодиться в случае необходимости?» «Никогда», — девушка пристально на меня уставилась. «Изначально я собирался поступить в орден, но после всех происшествий желание отпало. Тем более у меня еще достаточно дел, не терпящих отлагательств». На этих словах я встал и пошел к выходу. «Может, хотя бы подлечишь свои раны? Стоит отметить, что походка у меня была крайне неровная после выпитого спиртного, а глаза потихоньку начинали закрываться от усталости. События последних дней сильно ударили по мне морально. Иначе свалишься где-то в лесу». «Если только ты выделишь мне свою комнату», — в шутку произнес я. «Мое тело и сердце принадлежит только нашему лорду», — твердо произнесла она, и ни один мускул не дрогнул при этом на ее лице. «Но могу выделить соседнюю комнату на несколько дней». «Надеюсь, она не будет такой, как в той темнице», — ухмыльнулся я, резко развернувшись. «То была необходимая мера», — тоже ухмыльнулась она. «Множество аристократов закидывали нас своими просьбами о вступлении, клялись в вечной верности и много в чем еще, но на деле оказалось, что все это пшик. Стоило им увидеть их комнаты, как они сразу же собирали свои вещи и быстро покидали резиденцию. Поэтому лучший способ отсеять желающих поднять свой авторитет на имени нового ордена — отваживать их таким образом». И многие аристократы прошли это испытание. Мне было интересно, сколько нашлось таких смельчаков. «Четверо», — опустила глаза вниз девушка. Видимо, отказавшихся от таких условий было в несколько десятков раз больше. «И все они сейчас находятся в главном храме ордена. Знаешь, даже я решил не оставаться в той комнате, хотя мне пришлось очень много перенести за свою жизнь. Это не испытание, а самое настоящее форменное издевательство. Множество жуков, разносчиков болезней и прочей мерзости, которую сложно вообразить, явно не способствуют поднятию настроения и решимости среди желавших вступить в орден. Наши взгляды встретились. И я тоже подумывал покинуть орден, как только увидел ту комнатушку. Вам стоит пересмотреть свое испытание, иначе к вам больше никто не пойдет из знати». «Но если они не могут даже через такое пройти», — начала оправдываться девушка, но я ее перебил. «Они не должны через такое проходить. Повторюсь, то, что вы придумали, самая настоящая чушь. Любой уважающий себя человек не станет идти на такое, когда есть возможность отказаться. Боюсь даже представить, сколько можно подхватить различных болячек, просто полежав на той кровати. Но тогда как нам отсеивать аристократов, которые просто хотят сделать себе имя на нас?» — угрюмо произнесла Юлия. «А зачем их отсеивать?» Удивленно приподнял я брови. «Пропишите в уставе то, что должен выполнять каждый неофит ордена. За невыполнение — изгнание с позором. Способов наказать провинившихся будет достаточно много, зависит от фантазии мастеров. У многих аристократов это сразу отобьет всякое желание поступать необдуманно. Они же всегда могут сказать, что не давали на то своего обещания. А вы составьте договор со всеми пунктами, внимательно и тщательно расскажите о каждом и заставьте новенького поставить свою подпись или печать. Уверен, такой способ сразу же отсеет больше половины желающих нажиться на имени ордена». «Спасибо за советы». Впервые за все время Юлия встала и поклонилась в пояс. «В последнее время я сильно много на себя взвалила, из-за чего моя голова уже раскалывалась от постоянной мигрени. Благодаря нашему разговору, я уверена, что сегодня у меня впервые за долгое время будет отличный сон». «Рад за тебя», — улыбнулся я ей, зевая. «Кстати, о сне. Не покажешь мне комнату?» «С удовольствием». Через несколько минут я дрых без задних ног. Стоило моей голове коснуться подушки, как я отрубился. Пришлось пробыть еще несколько дней на территории своей же резиденции. Как же это смешно, когда ты, по сути, на этой территории хозяин, а с тобой все себя ведут как с гостем. Двоякие ощущения, если честно. Восстановив полностью магическую энергию, мне удалось избавиться от последствий последних сражений. Небольшие рубцы после ожога все еще оставались на теле, но в скором времени и они исчезнут. За все время ко мне ни разу не подошли обиженные эльфийка и Сержо, но постоянно околачивались рядом и смотрели издалека. Парень с любопытством и интересом, а вот эльфийка явно хотела узнать, откуда мне знаком Примус. Подойти в лоб спросить она не могла, рядом со мной постоянно находилась Юлия или Диана, чередуясь между собой. Все это было сделано по моей просьбе, чтобы отгородиться от общения с другими членами Ордена. «Надеюсь, что мы еще увидимся. Настал момент расставания с девушками. Мы стояли около ворот резиденции вместе с Юлией и Дианой. Возьмите небольшой подарок». Я протянул девушкам по одному небольшому, но сильно модифицированному древней магии магическому камню. «В случае опасности вы всегда можете позвать меня с помощью этого предмета. Как бы далеко я ни был, постараюсь всеми силами прийти как можно раньше». «Спасибо». Они явно не ожидали такого от меня, поэтому были сильно удивлены. «Ты точно уверен, что не хочешь вступить в Орден?» «Появились неотложные дела, требующие моего личного присутствия», — отмахнулся я, стараясь сделать беззаботное выражение лица. Следующая точка назначения была крайне опасной и непредсказуемой, и вообще могла стать последней для меня, а лучше им об этом не знать. «Еще увидимся, надеюсь. Мы будем ждать». Весело махали мне вслед обе девушки. За последние несколько дней мы сильно с ними подружились, точнее они с Севой, а я по-новому завел знакомство со старыми знакомыми. Да уж, на что только не пойдешь ради своих целей. «Господин, а вы хорошо провели время», — довольный голос котика еще больше поднял настроение. «Вы точно хотите туда вернуться?» «Слишком уж хочется закрыть этот гештальт, ничего не могу с собой поделать». Напарник появился из атласа и принял свою миниатюрную форму. Без лишних слов забрался на плечи и удобно там разместился. Последние дни он не показывался другим на глаза. Да и должок один остался. «Я последую за вами куда угодно», — уверенно произнес напарник. «Может, все же стоит позвать несколько моих соратников для защиты? То место крайне опасно и лучше перестраховаться. Мы только сделаем хуже». Чем больше нас будет, тем быстрее Яровит узнает о нашем появлении. Мы довольно быстро двигались в сторону леса отчаянных. Такими темпами завтра уже будем на месте. И тем меньше шансов у нас будет провернуть задуманное. Тогда, может, стоит позвать Лисису и Дуалити на эту операцию? Не все же им время выполнять курьерские доставки и шпионить за другими. Им тоже необходимо развиваться, участвуя в сражениях. Да и небольшая доза адреналина им не помешает. А вот здесь, пожалуй, соглашусь. Доводы котика мне показались крайне логичными. Естественно, остальные мои поручения на время встанут, но нельзя разорваться на множество мелких кусочков и быть везде одновременно. Не стоит забывать о том, что потенциал лисицы выше моего, но без откатки она все еще остается неограненным бриллиантом. Ей действительно нужно больше практики. Но только в случае крайней необходимости, если не будем справляться своими силами. На этом мы и порешили, и уже утром оказались возле леса отчаянных. Увиденная картина мне не понравилась, местная пограничная застава была полностью уничтожена, а множество трупов стражников лежали кто где. Самое неприятное, что все они были убиты стрелами, темными, тяжелыми и полностью черными стрелами. И что же здесь, чтобы его произошло?